Сокольники. Не забыть нашей юности адрес. С ним расставшись, мы стали взрослей, и бродить наша юность осталась в старом парке, вдоль тихих аллей. Нас все дальше уводит дорога, школьных лет не вернуть, не забыть. Но хочу я сегодня немного по-былому с тобой побродить. Пойдем гулять в сокольники. Сокольники, сокольники, там снегом запорошены деревья в кружева. А мы с тобой не школьники, а времени невольники. Но пусть звучат в сокольниках забытые слова. Каждый жизнью своей огорожен, всем хватает забот и тревог. И порою нам кажется сложно перейти дней ушедших порог. А всего-то и надо на вечер дать делам и заботам отбой и назначить в сокольниках встречу с юностью, встречу с тобой.